«Да». Мерцающая звездная река слегка помедлила. «Мы согласны позволить вам наблюдать, как используются врата Бакоры в обмен... Поверить не могу, что я это говорю. На услуги путешественников во времени». «Наконец-то! Сколько, блин, можно было тянуть?» Тихо пробурчал Зак. Недостаточно тихо, звездная река сердито повернулась к нему. «Да что ты понимаешь? Это было трудное решение. Даже если вы говорите правду, у нас нет никаких гарантий. Вы можете просто забыть о сделке, а мы этого даже не узнаем». «Ага, и потому ваши старейшины не ограничились самой сделкой», — огрызнулся Зак. «Мы заплатили вам кучу кристаллизованной маны и других ценностей. И мы истребили то гнездо змеебородых жаб в знак наших добрых намерений». «Но если вы говорите правду, все это вскоре не будет иметь значения, так?» — риторически спросила Звездная река. Зорин хотел было вмешаться, но не стал подливать масло в огонь. Сказать по правде, он понимал сомнения посвященных, на их месте он и сам рассуждал бы подобным образом. Потому он и не ждал, что все получится с первого раза, думал, понадобится 2-3 цикла, чтобы достичь соглашения. Но говорить это явно не стоило, Ране едва ли оценят, а Зак сочтет это предательством. С неизбежным приближением конца цикла напарник терпел промедление с последних сил, и его не обрадует, если Зорин примет сторону паучих, пусть даже из дипломатических соображений. К счастью, Зак и Звездная река, обменявшись тяжелыми взглядами, решили избавить обороты. «В любом случае», — сказала Аране, — «спорить об этом бессмысленно. Старейшины уже приняли решение. Что-нибудь еще?» «Да», — подал голос Зориан. «У вас есть что-нибудь, что поможет убедить ваше племя в будущих циклах?» «Ах, да», — сказала Звездная река. «Мы это обсуждали. У нас есть кое-что. Мы не знаем, насколько это поможет, ведь мы никогда не готовились встретить путешественников во времени. Но если кто и может позволить себе пробы и ошибки, так это вы. Секундочку». Она замерла секунд на 10, вероятно, переговариваясь с остальной паутиной телепатически. «Приготовься к приему пакета воспоминаний», — сказала она и постучала с его щиты. Зорин позволил ей установить канал и тут же получил небольшой пакет памяти. Он быстренько просмотрел содержимое, в основном бессмысленные цепочки чисел, ну, бессмысленные для него, и детализированная карта окрестностей поселения. Зорян вскрыл пакет, упаковал информацию в собственный, чтобы не опасаться постепенного разрушения архива, и мягко оттолкнул соединение, намекая на конец связи. Звездная река разорвала контакт, но перед тем, не удержавшись, мельком заглянула в его память. Зорян не стал ее останавливать, вместо этого подсунул ей воспоминания, как его зарезали в одном из ранних циклов, заставив Ране дернуться и поспешно разорвать связь. «Не часто встретишь человека, столь искусного в мысленном противостоянии», сказала она, пряча смущение. «Спасибо», — ответил Зориан. «Теперь мы можем увидеть врата?» «Да». Теперь надержалась несколько уважительней. Похоже, его мастерство произвело впечатление. Хм. А если ему в следующем цикле вызвать одну из старейшин на дуэль, просто чтобы показать, чего он стоит? Как знать, может, тогда переговоры пойдут быстрее? «Я покажу путь». Звездная река провела их извилистыми коридорами поселения куда глубже, чем их допускали раньше. Здесь, в обширном подземном зале, высился круглый пьедестал со знакомым черным двадцатигранником «Вратами Бакоры». Ну, во всяком случае, знакомым Зориану. «Ты что, никогда не видел врата Бакоры?» — спросил он у Зака, с любопытством обходившего конструкцию. «Ни разу не отыскал за все эти бесчисленные циклы?» «Нет? А зачем?» Зак потрогал черный стержень пальцем. «Они не работают, и никто не знает, как запустить их. Я не исследователь». «Если толпа ученых ничего не узнала, то что могу я? Хотя они здорово напоминают и басанские врата. Очевидно, именно они были прототипом». «Есть другая группировка, использующая врата? Неприятно», — прокомментировала одна из Ране. «Вам следовало упомянуть это на переговорах». «Извините», — пожал плечами Зориан. «Не думал, что это важно. Так как они работают? Исходя из того, что здесь собралось не меньше, чем полтора десятка Ране, полагаю, для запуска нужен некий групповой ритуал». «Нужен ритуал, да», — подтвердила Аране. «Если он не ошибается, ее зовут Сокровище в Камне. Ну, то есть имя на самом деле длиннее, но сводится к этому. Не сказать, что это правильный способ активировать врата, но другого мы не знаем». «И в чем же заключается ритуал?» «Ну?» Она поколебалась. «Прежде всего, нужно связаться с духом врат». «Погодите, во вратах есть дух?» — удивился Зориан. Он кратко сфокусировал мысленное чутье на гигантской раме. «Я не чувствую его разума». «Конечно, не чувствуешь», — ответила Аране. «Дух полностью отсоединен от Великой Паутины. Его разум постоянно затемнен, как у твоего друга, поддерживающего это заклятие в нашем присутствии. Однако дух весьма реален». Сокровище в камне выпрямилось, словно провоцируя его оспорить утверждение. Зорян промолчал. Пусть идея, что во вратах Бакора живет дух, и была несколько неожиданной, в этом он доверял посвященным. В конце концов, в отличие от всех остальных, они заставили врата работать. «Тогда как вы узнали про этого духа? У вас есть кто-то с духовным восприятием или...» «Духовное чутье тоже не помогает. Дух чем-то укрыт и не виден даже для взгляда некроманта. Чтобы он проявил себя, нужно определенным образом связаться с ним». «Да, это объясняет, почему никто до сих пор не разгадал загадку врат. Однако...» «Тогда как вы вообще узнали об этом?» — поинтересовался Зориан. «Просто возились с вратами и случайно связались с духом?» «Ну, признаться, возни было много. Основательница нашей паутины была одержима вратами и уделяла им все свободное время и энергию. Впрочем, мы с самого начала предполагали, что имеем дело с духом, и возня была направлена именно на установление контакта», — пояснило сокровище в камне. «Ведь говорят, что врата Бакоры могли самостоятельно соединяться друг с другом. Это противоречит всему, что мы знаем о магических предметах. Я слышала, ты и сам неплохой артефактор, так что, несомненно, знаешь, что магические предметы не творят заклятия сами по себе. Лишь поддерживают впечатанное в них заклятие, а все остальное — результат перевода этого заклятия в разные режимы. Если врата Бакоры могли открывать проходы, значит, они своего рода заклинатели. А заклинателю нужна душа». Зориан задумчиво хмыкнул. «Действительно серьезные аргументы». Заку уже надоело бродить вокруг врат, и он подошел ближе. Остальные же раны, они занятые в разговоре, подтаскивали к вратам большие объемы кристаллизованной маны. «Уровень естественной маны в этом регионе недостаточен, чтобы питать открывшиеся врата», — пояснило сокровище в камне. «Когда удается связаться с духом, приходится испарить огромное количество кристаллизованной маны и направлять ее к вратам, иначе процесс прервется». «А почему просто не перенести врата глубже в подземелье?» — спросил Зак. «Они не могут», — пояснил Зориан. «Известно, что врата Бакора нельзя сдвигать с места, иначе они буквально рассыпаются. Большинство экспертов полагает, что 20-гранная рама — лишь вершина айсберга, а основная часть устройства замурована в грунте». «Да», — подтвердило сокровище в камне. «Мы слышали об этом и потому даже не пытались. Были предложения пробурить рядом с вратами шахту на глубинные уровни, создав искусственный исток, но никто не знает, какие изменения в окружающем рельефе могут безопасно выдержать врата. Врата слишком ценны, чтобы так рисковать. Пусть успех и сэкономил бы нам огромные суммы». Наконец, приготовления были завершены, и руководительница присоединилась к остальным Ране. Недолгая суета, и паучихи выстроились тремя концентрическими кольцами вокруг пьедестала и разом начали колдовать. Прошло 20 минут, Ране по-прежнему творили заклятие, и по-прежнему ничего не происходило. Наконец, Зак не утерпел и наклонился к его уху. «Зориан, ты хоть что-нибудь понимаешь?» – прошептал он. «Я не эксперт в магии Ране. Но вроде бы они просто раз за разом повторяют одни и те же движения». «Ага», — согласился Зориан, хмуро наблюдая за ритуалом. «Довольно странно. Он примерно опознал заклятие как ритуал магии душ, что-то вроде того, чему учил его Аланик, нечто, что можно использовать, даже не имея духовного зрения. Долгие и грубые обряды, когда заклинатель, образно говоря, действует на ощупь, но иногда этого достаточно. Лукав когда-то использовал нечто подобное, проверяя его душу на повреждения». Вот только ритуал посвященных молчащих врат не походил на известные ему ритуалы. Не то чтобы Зорин видел много групповых ритуалов, но... Вот же оно. Движения раны, они достаточно синхронны. «На самом деле это не групповой ритуал», — шепнул он Заку. «Каждая проводит его самостоятельно, а закончив, начинает сначала и так по кругу». Зак пару секунд смотрел на окруживших врата раны, потом снова наклонился к нему. «Хочешь сказать?» — удивленно шепнул он. «Что они тупо надоедают духу, пока он не отзовется? «Нет, я немного не это имел в виду», — ответил Зориан. «Думаю, их ритуал несовершенен и действует лишь когда все удачно складывается. Но не зная принципа работы врат, они не могут подобрать правильное сочетание. Им приходится повторять его раз за разом, надеясь, что рано или поздно получится». «Зачем тогда сразу 15 раны?» — спросил Зак. «Если условия не подходят для одного, то и для остальных 14 тоже, так ведь? Если присмотришься, они творят чары не одновременно. Собственно, это и подсказало мне, в чем дело. Все рассчитано так, чтобы каждая завершала ритуал после предыдущей. Думаю, на практике все сводится к точному времени действия. Бомбардируя врата запросами, они рано или поздно угадывают. И кто-то связывается с духом. Вот оно что. Можно и в одиночку, но тогда пропустишь множество шансов и проводишься куда дольше, чем группа», — подытожил Зак. «Но не самый удобный для нас способ». «Да уж». Недовольно согласился Зориан. Мало того, что сам ритуал разработан для Араноя, то есть Зорину придется адаптировать его для магов-людей, так еще и само решение на редкость топорное и подходит только самим посвященным. Допустим, он наймет еще магов, и их придется обучать заклятию, а потом тренировать, чтобы каждый выполнял его именно в нужное время. И даже после всего этого они будут сильно уступать Араноя, за которыми годы практики, тем самым Араноя, что безрезультатно возится вот уже полчаса. Страшно подумать, сколько будет возиться хуже подготовленная группа. Яркая вспышка в центре 20-гранника возвестила об активации врат. Раная тут же прервали ритуалы, рассыпались по залу в неком организованном хаосе, испаряя кристаллы маны и направляя энергию к вратам. Пространственное окно быстро росло, наконец стабилизировавшись круглой дырой в воздухе, ведущей куда-то. Зорян глянул на карманные часы, посвященным потребовалось 40 минут, большую часть из которых они пытались застучаться до духа врат. К ним поспешило весьма довольное собой сокровище в камне. «Проход открыт», — сообщила она. «Процесс каждый раз длится так долго», — спросил Зориан. «О, по нашим меркам мы справились очень быстро. Иногда требуется часа два, чтобы дух соизволил ответить. Добрый знак в начале нашего сотрудничества». Зак и Зориан кисло переглянулись. 2 часа. «Если хотите, можете пройти на ту сторону», — сказала Аране. «А куда он, кстати, ведет? Спросил Зориан. «Суламнон, неподалеку от порта Хитамтеп», — ответила она. «Суламнон давно уже ведет войну пошлин с Эльдемаром, так что торговать напрямую весьма прибыльно». «Но, наверное, торговать с более дальними странами еще прибыльней», — заметил Зориан. «Если у врат Бакора ограничения дальности?» «Теоретически нет. На практике же дальние земли для нас недоступны. Чтобы открыть проход к другим вратам, мы должны сначала добраться до них и связаться с их духом. Только получив своего рода ментальный ключ, мы сможем с ними соединиться. То есть у каждых врат есть секретный пароль, и не зная его, их не достичь через другие врата», — заключил Зориан. «Он не то чтобы секретный. Дух охотно сообщит его, если с ним связаться. Ну да, по сути, ты прав», — подтвердила Аране. «Кажется, вам бы не помешал кто-то, способный свободно перемещаться к другим вратам по человеческой территории», — заметил Зориан. «Ну да, это главное, на что рассчитывают наши старейшины», — осторожно сказала сокровище в камне. «Если вы поможете нам добыть ключи от дальних врат, паутина сделает невероятный рывок вперед. Особенно если вы обеспечите проход на Миасину. Насколько нам известно, там нет Ране. Практически девственная территория для освоения — целый континент». В итоге парни все же прошли сквозь врата и немного побродили вокруг. Судя по всему, посвященные молчащих врат были рассеяны по территории, формируя полуавтономные поселения вокруг часто используемых врат. Но поселение в Эльдемарио явно было главным, и вряд ли это изменится в ближайшем будущем. Колониям не позволяли узнать ритуал активации врат. Они не стали далеко отходить от поселения, едва ли в Суламноне будут рады гостям с отчетливым эльдемарским акцентом. Страны давно ненавидели друг друга. Вернувшись в Сиорию, Зориан тут же сел за стол, восстановил отпечатавшийся в памяти ритуал и занялся его анализом. Он уважал упорство и достижения исследователя Ране, но должен быть другой, лучший способ.